Таким образом, мы видим, что человеческое существо составлено, во-первых, из внешней оболочки тела, во-вторых, из тонкого тела, состоящего из ума и интеллекта, ощущений и сознания, и, в-третьих, из скрытого за ними истинного «я» человека. Мы видим также, что все качества и способности плотного тела заимствованы от ума, а качества и способности тонкого тела или ума от души –